Я погладила его настороженное, хмурое лицо, губы. Потом сняла с него, наконец, этот дурацкий наряд. У него под ним оказались только штаны. Высокий, стройный, беловолосый, с белой кожей, которая бугрилась мышцами. Не перекачанный, но твердый, как сталь. Такие гнутся, но не ломаются. Меня от восторга даже дыхание перехватило. Я легко касалась его груди, рук, потом спустилась к животу и увидела достаточно большое и выпуклое подтверждение того, насколько ему нравится мое исследование. Хотя он так и стоял, вытянув руки по швам. Да у него прямо-таки железная выдержка. Я подняла руки и, расстегнув платье, сняла его, оставшись в нижней тончайшей рубашке. Опять поднявшись на цыпочки, прижалась к его губам своими губами. Оказалось, что я ошиблась насчет выдержки, потому что через минуту пришла в себя, лежа на спине с раскинутыми в сторону ногами и пытаясь вдохнуть, потому что от его тяжести нечем стало дышать. Потом я орала, как резаная, когда он резко вошел в меня из-за дикой боли, как будто меня порвали пополам. Ну, а еще через минуту начала кричать, чтобы он, не дай бог, не прекратил двигаться. Я начала упоенно двигать бедрами навстречу, вцепившись ему в спину, как дикая кошка. А потом почувствовала, как мое тело разлетается на самые мелкие, но такие счастливые кусочки. Он не останавливался, и я пережила еще целый каскад больших и маленьких взрывов. Потому как он дернулся и застонал, поняла, что сейчас взорвется и он. Рантаир содрогнулся и одновременно пытался откатиться от меня подальше. Но, позволив ему повернуться на бок, я обняла его руками и ногами и удовлетворенно затихла, уткнувшись в его мокрую от пота грудь. Затем хриплым, сорванным от крика голосом шепнула: «Если ты меня будешь так радовать хотя бы через день, я буду самой счастливой женщиной во Вселенной». Крепко прижав меня к себе, он ласкал мои волосы, изучал лицо, водя по нему пальцем, гладил спину и бедра. Я решила от него тоже не отставать, лаская и целуя все, до чего могла дотянуться. Он заглянул в мои глаза и сказал: «Никогда прежде я не прикасался к женщине таким образом. Не знал, что может существовать настолько тесное слияние души и тела. Твоя кожа, как лепестки цветов. Твой вкус и запах не сравнятся ни с чем. Я умру, если потеряю тебя, моя Лиане. Ты получишь все, что захочешь». «Подожди, ты хочешь сказать... никогда не занимался сексом?» «Если так, то у тебя просто природный талант». Я потрясенно смотрела на него, пытаясь выяснить, шутит он или нет. А он пристально вглядывался в мое лицо, слишком крепко прижимая к себе, словно боялся, что я сейчас встану и уйду. Потом, устало откинувшись на кровати, как-то отстраненно начал рассказывать, как будто история не о нем. После моего рождения, когда выяснилось, что я белый, отец запретил матери мучиться и нанял огромный штат сиделок и кормилец, которые менялись с космической скоростью, как ты понимаешь. Едва я начал ходить, стал абсолютно неприкасаем, такой во мне голос, что любое мое прикосновение приносило только шрамы и боль. Мой отец, надо отдать ему должное, единственный, кто всегда был рядом, и моим воспитанием и обучением занимался лично. В семье каждый по-своему любил меня, но все равно боялся. Мне очень рано стало понятно. Но ничего поделать было невозможно. Я жил словно в вакууме одиночества. Вроде и не один, и рядом постоянно кто-то есть, но как будто на необитаемой планете. Выход для себя я нашел в 12 лет. Космос. Мое детство не игры, а постоянная учеба и тренировки. У любого ребенка есть друзья, мне друзей заменяли книги. На Ракшане прямым наследником можно стать только будучи Лином, а в моем случае шансы были равны нулю. За все время ни один из белых не стал Лином. Мой брат никогда бы не получил разрешение совета покинуть Ракшан. Меня же не просто отпустили, а торжественно проводили. Хотя найти команду оказалось чрезвычайно сложно, учитывая специфику капитана корабля. Мой экипаж получает в 3 раза больше, чем любой служащий на другом корабле. И на моем судне нет ни одного аристократа. Хотя, согласно статусу, на этом борту должны служить только нессы. Когда у меня началась гормональная перестройка, я, стыдно признаться, несколько раз подумывал уйти за грань добровольно. Но для моей семьи самоубийство было бы позором. Помогли исключительно положение и деньги императорской семьи. Моими первыми женщинами стали преступницы, ожидающие смертной казни. Им предлагали на выбор или я, или смерть. Они выбирали меня. Потом я научился контролировать себя и находить женщин, готовых за большие деньги терпеть боль. Мое кормление длилось, пока длился половой акт. Они могли переносить лишь небольшой участок моего тела, поэтому во время слияния я никогда не раздевался полностью. Никогда не прикасался голыми руками к обнаженному женскому телу, потому что мои руки несут только смерть. Я даже представить себе не мог, какое наслаждение испытывает мужчина, прикасаясь к коже желанной женщины, когда его касаются руки женщины, или когда вот так можно просто лежать и всем телом ощущать твою теплую нежную кожу, запах и мягкость тела. Это похоже на чудо. Рантаир перевернул меня на спину, и мы снова сходили с ума от счастья. Но на этот раз осторожно, медленно. Наверное, он хотел прочувствовать весь мой внутренний рельеф, наслаждаясь каждой секундой желанной долгожданной близости. Я тоже наслаждалась, несмотря на то, что после первого раза мне было немного больно, особенно учитывая его совсем не средние размеры. «Дети!» — мысль ураганом ворвалась и встряхнула после того, как мы оба снова смогли вернуться с небес на землю. Я попросила Рантаира принести воды, и кто бы подумал, чем обернется обычная просьба. Когда он встал с кровати и увидел кровь на своем главном мужском достоинстве, в ужасе повернулся ко мне, посмотрел на мои бедра, тоже испачканные кровью. Я прикрылась одеялом, но он сдернул его и провел рукой по испачканному бедру. К ужасу добавилась паника. «У тебя кровь идет, Ева! Я причинил тебе вред! Надо позвать Дара!» И как был, голый кинулся к двери. Я завопила, что есть мочи, и рванула за ним. «Стой! Не надо, Дара! Со мной все в порядке, Рантаир!» Тяжело дыша, схватила его за руку и пыталась пробиться сквозь ужас, плескавшийся в его глазах. «У наших женщин всегда так бывает первый раз, понимаешь? Ты у меня первый мужчина. На тебе кровь от моей девственной плевы, ну и на мне тоже. Скоро пройдет, просто надо немного подождать и не торопиться с повторением. Хотя бы несколько часов, чтобы зажило. И дар мне тут совсем не нужен. Да как ты вообще себе представляешь, чтобы я перед ним ноги раздвигала и все демонстрировала? Я ему потом даже в глаза посмотреть не смогу. И вообще, нам лучше дружно сходить в санблок помыться. Кстати, я могу тебе спинку потереть. Думаю, для тебя это тоже в новинку будет. Вдруг понравится. Будешь потом просить спинку потереть». Я, хихикая, схватила встревоженного Рантаира за руку и потащила мыться. «Да, я тоже думаю, что, встретив его, поверила в чудо. Он одним своим присутствием дарит столько радости и счастья, что его хватило бы поделиться со всей вселенной. Счастье из меня просто фонтаном било. Я все время касалась Рантаира, прыгала вокруг, целовала и гладила его лицо или волосы, заплетала нам косы одинаково, заставляла выбирать для себя понравившиеся ему наряды.